Банкет. Проснувшись на следующее утро, Ада сразу почувствовала наполнившие дом непривычные ароматы. Ее тетя приготовила завтрак, а точнее, форменный банкет. На столе были аккуратно выставлены жареные халуми с тимьяном, запеченная фета с медом, халва с кунжутом, фаршированные томаты, зеленые оливки с фенхелем, булочки с оливковым маслом, жареный перец, пряная колбаса, бурек со шпинатом, сырные палочки из слоеного теста, гранатовая меласа с тахини, желе из боярышника, айвовый джем и большая миска яиц пашот с чесночным йогуртом. «Ух ты!» — войдя в кухню, воскликнула Ада. Мерьем в длинной черной юбке и свободном кардигане до колена, нарезавшая на деревянной доске петрушку, с улыбкой повернулась к племяннице. «Доброе утро!» «Откуда вся эта еда?» «Ну, кое-что я нашла в кухонных шкафах, остальное привезла с собой. Ой, видела бы ты меня в аэропорту! Я ужасно боялась, что все эти ищейки унюхают мою халву. У меня сердце в пятки ушло, когда я проходила через таможню. Ведь они всегда останавливают людей вроде меня. Правда?» Она показала на свои волосы. «Темные волосы, неправильный паспорт». Ада сидела в конце стола, внимательно слушая. Она увидела, что тетя отрезает большой кусок бурека, а затем щедрой рукой кладет на тарелку яйца и колбасу. «Это мне? Спасибо, мне столько не съесть». «Не съесть? Тут всего ничего. Орел не питается мухами». Если Аду и удивили эти слова, на ее лице не дрогнул ни один мускул. Она оглядела кухню. «А где папа?» Мерьем, взяв стакан чая, пододвинула себе стул. Похоже, она, помимо всего прочего, привезла с Кипра набор чайных стаканов и медный самовар, который сейчас кипел и плевался в углу. «Он там, в саду», — сказал ему, нужно поговорить с деревом. «Ага. Хотя меня это не удивляет», — едва слышно пробормотала Ада, вонзив вилку в тесто. «Он просто одержим этой фигой». По лицу Мерьем пробежала тень. «Ты не любишь фиговое дерево?» «С чего бы мне не любить дерево? Какое мне до него дело?» «А ведь это не обычное дерево. Твоя мама с папой привезли его прямо из Никосии». Ада этого не знала. Ей нечего было сказать в ответ. Сколько она себя помнила, фикус карика всегда рос там, в саду за домом. Она откусила кусок бурека и медленно прожевала. «Спору нет. Тетя классно готовила, в отличие от мамы, которая никогда не интересовала домашнее хозяйство». Девочка отодвинула тарелку. Мерьем подняла брови, выщипанные так тонко, что на ее пухлом лице они напоминали нарисованные карандашом дуги. «Что такое? Ты больше не хочешь кушать?» «Простите, я не любительница завтраков». «Это теперь что, такая особая группа? А мне казалось, нет таких людей, которые не были бы любителями завтраков. Ведь мы всегда просыпаемся голодными». Ада покосилась на тетю. У той была специфическая манера говорить, которую Ада находила забавной и в то же время раздражающей. «Всем доброго утра!» В кухню размашистым шагом вошел Костас. От холода его щеки покраснели, на волосах таяли слипшиеся снежинки. «Какой сказочный стол!» «Да, но кое-кто отказывается кушать», — пожаловалась Мерьем. Костас улыбнулся дочери. «По утрам у Ады нет аппетита. Ничего, поест потом». «Потом это совсем не то, что сейчас. Человек должен завтракать как султан, обедать как визирь, ужинать как нищий, иначе нарушится порядок вещей». Скрестив на груди руки, Ада села на место и внимательно посмотрела на женщину, возникшую в их жизни из ниоткуда, шумную, громогласную, с крупными чертами лица. «Но вы нам так и не сказали, зачем приехали». «А, да», — одернул дочь Костас. «Что? Ты сам сказал, я могу спросить». «Все нормально. Это даже хорошо, что она спрашивает». Мерьем положила в чай кусочек сахара и размешала. А когда снова заговорила, голос ее звучал совсем по-другому. «Мама умерла. Ровно 10 дней назад». «Мама Сельма умерла? Я не знал. «Сочувствую твоей утрате», — произнес Костас. «Спасибо», — не сводя глаз с Ады, ответила Мерьем. «Твоей бабушке было 92 года. Она умерла во сне. Счастливая смерть, как у нас принято говорить. Я позаботился о похоронах, после чего заказала билеты на первый рейс, который смогла найти». Ада повернулась к отцу. «Я же говорила тебе, все дело в наследстве». «В каком таком наследстве?» — встрепенулась Мерьем. Костас покачал головой. «Ада думает, тебе нужно уладить кое-какие бумажные дела, и ты здесь именно поэтому». «Ой, теперь понимаю. Типа завещание? Нет. Мои родители жили очень скромно. У меня нет нужды утрясать с вами какие-либо формальности». «Тогда зачем вы к нам заявились, как снег на голову?» В глазах Ады появился лихорадочный блеск. В повисшей тишине что-то такое проскочило между Костасом и Мерьем, нечто вроде молчаливого обмена словами. Ада сразу это почувствовала, хотя что конкретно сказать не могла. Подавив желание спросить, что именно они от нее скрывают, она резко выпрямилась, как учила мама. «Я всегда хотела приехать повидаться с вами», — после короткой паузы произнесла Мерьем. «Как можно не хотеть познакомиться с ребенком родной сестры? Но я дала обещание. Мой отец умер 14 лет назад, и тогда была еще совсем крошкой. При жизни родителей я была связана честным словом». «И что за обещание такое?» — спросила Ада. «Что я никогда не увижу никого из вас, пока живы родители», — с придыханием ответила Мерьем. «И когда мама умерла, я почувствовала себя свободной от обязательств и смогла поехать». «Ничего не понимаю», — покачала головой Ада. «Зачем было давать такое ужасное обещание? И кем надо быть, чтобы просить о подобных вещах?» «Ада, милая, не волнуйся», — сказал Костас. Ада сердито сверкнула на отца глазами. «Да ладно тебе, папа, я уже не ребенок, и все понимаю. Ты грек, мама турчанка, кровная вражда на национальной почве. Ты кое-кого сильно расстроил, женившись на маме, да? Ну и что с того? Такому поведению просто нет оправдания. Они ни разу не приехали нас навестить. Ни один из них. Никто из ваших родственников, ни с той, ни с другой стороны. Они не приехали на мамины похороны. И ты называешь это семьей? Я не собираюсь сидеть здесь, есть фалафель, слушать дурацкие поговорки и делать вид, будто меня это все устраивает». Мерьем автоматически бросила второй кусочек сахара в стакан, явно забыв, что уже подсластила чай. Сделала глоток, слишком приторно, и отставила стакан в сторону. «Простите, если я вела себя грубо». Покачав головой, Ада резко отодвинула стул и поднялась. «Мне нужно делать уроки». После ухода Ады на кухне наступило неловкое молчание. Мерьем сняла кольца одно за другим и снова надела, после чего пробурчала себе под нос: «Я не готовила фалафель. Это даже не наша кухня». «Извини», — сказал Костас. «Аде пришлось через многое пройти в этом году. Ей было невероятно тяжело». «И тебе тоже», — Мерьем подняла голову, устремив взгляд на зятя. «Но сходство потрясающее. Она совсем как ее мать». «Я знаю», — со слабой улыбкой кивнул Костас. «Хотя у нее есть полное право задавать вопросы», — заметила Мерьем. «А почему ты на меня не сердишься?» «Ну и как нам это поможет? Разве мы не нахлебались этого сполна? Злости, ненависти, обиды. Нахлебались полной ложкой». Мерьем, словно что-то потеряв, обвела глазами кухню. Когда она снова заговорила, ее голос опустился до шепота. «А что известно Аде?» «Немного». «Но ей ведь интересно. Она молодая, умная и хочет все знать». Костас наклонил голову, морщины на лбу стали еще глубже. «Она английский ребенок и никогда не была на Кипре». Дефне оказалась абсолютно права. «Зачем обременять наших детей грузом прошлого и заставлять их разбираться в проблемах родителей? Это новое поколение. Они начинают жизнь с чистого листа. Не хочу забивать ей голову историей, которая принесла нам лишь боль и разлад. «Как хочешь», — печально ответила Мерьем. Она бросила в стакан очередной кусок сахара и стала смотреть, как он медленно растворяется.